Я хочу зачитать, так вот, сидя, хочу зачитать два интересных места. Не удивляйтесь, они с 37-го и с 35-го псалма. 37-й псалом. Со 2-го стиха. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего, я согбен и совсем поник, весь день сету я хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих, и того нет у меня. Это интересный вообще псалом, когда Давид взывает, вы смотрите, муж по сердцу, правда? А чего только у Давида не было. Вот когда мы посмотрим себя, я, например, себя посмотрю, сколько и стонал, и кряхтел, и все, и во всех, и сегодня, и завтра, и не знаю, что будет следующий день, следующие минуты. Вот так мы с вами. Но Давид говорил, если бы сокрыт был, были беззакония мои от тебя, то не услышал бы ты, что? Молитву мою. Вот беззакония наши, если не вскрыты перед Господом, мы вчера говорили прежде всего, болен ли кто призови пресвитеров, и дальше мы тоже рассуждали на эту тему в начале Бога. И когда и Он действует. А Бог действует тогда, когда мы действуем с чистой совестью, с чистым сердцем. И вот ныне мы пришли, организм нас засоренный. А если сердца наши чистые, он будет с нами сейчас, он будет нам говорить, он будет напоминать, он будет помогать. Но его задача не телами нашими заниматься, а его задача заняться духом нашим. И если дух целый, чист перед ним, мы свободны от всякого греха, тогда он не желает в нашем теле никакой болезни. Давид, муж по сердцу, а смотрите. Ну вот мы прочитали немножко до конца этот псалом. Прочитаете сами. Я с 35-го псалма я хочу прочитать, с 38-го псалма, 5 стих, 38-й псалом, 5 стих. «Скажи мне, Господи, кончину мою». И число дней моих. Какое оно, дабы я знал, какой век мой. Ну, вроде, зачем мне знать, когда кончина, да? А что он говорит? Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. И подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит, подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне, чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. Вот, надеюсь на Господа, и второе место вспомни, как он говорит, и без меня вы не можете делать ничего. Если мы вошли в это состояние, что мы действительно без Него не можем делать ничего, тогда Он у нас действует. Если мы хоть что-нибудь еще хотим, вот, ну, вот Иван еще что-то может делать, да? Еще бежит, еще движется, еще хочет своей силой что-то сделать. Ну, Господь говорит, ну, делай. Делай, напрягаешься, суетишься, делай. А вот когда все, Господи, без Тебя я больше делать ничего не могу. А, ну, хорошо, теперь я действую. Вот два положения. Мы в положении, когда мы все делаем. Я такой же самый, как и вы. Или вот я уже не могу ничего. Хорошо, отныне приступаю я и действую. Вот мы в состоянии не могу, сейчас попробуем разобраться, что нам надо. Хорошо? Да поможет нам Господь. Встанем на наши ноги и помолимся. Дорогой наш Спаситель, слава Тебе, честь Тебе и поклонение за то, что Ты даешь нам радостные встречи, вот, братья, сестры. И мы живем во плоти, Господи. Эта плоть, она и портится, и гниет, и мешает вот нам даже порой духовно укрепляться. Господи, а Ты направ наш взор сейчас так, чтобы мы только на Тебя надеялись, чтобы мы полностью в немощах своих пришли к Тебе и надеялись на Тебя, и выслушали, что Ты хочешь нам каждому сказать. Вот запросы есть у нас человеческие. А что Ты нам хочешь сказать? Именно Ты. Не я должен сказать ответ, а Ты. Или кто-то из братьев, сестер, вот здесь, Господи, может тоже посоветовать друг друга, какое-то Ты дал знание. Помоги, Господи, чтобы у нас получилось вот такое вот во имя Его, славу Твою, Господи, здесь общение такое вот свободное, общение. Нас, Господи, Ты соедини в этом свободном общении и порекомендуй нам, посоветуй нам, Господи, как нам вот иметь чистое сердце, чистый дух, а при этом иметь здоровое тело. И помоги нам в этом. А Тебе пусть будет слава, честь, поклонение и благодарение. Аминь.